Глава 12. Писать тебе письмо — это как-то нелепо. Но я уже столько месяцев провел на Востоке, что мои представления о смерти несколько переменились. Если бы об этом стало известно преподобному Маклишу, с ним бы приключился припадок. Я убрался так далеко от Англии, что могу спокойно притворяться, что ты жив, и можешь получить это письмо так же, как мои старые письма из Франции. Но время от времени меня кто-то зовет Килмартин, и тем самым напоминает мне, что ты отныне находишься там, куда не доставляют письма. Из письма нового графа Килмартина покойному графу Килмартину. Написано 2 месяца спустя после прибытия в Индию. Дописано до конца и сожжено в огне. Майклу совсем не нравилось вести себя как осел. Но в последнее время, особенно в присутствии Франчески, его поведение было исключительно таковым. Вот о чем он думал, пока сидел в своем клубе, медленно покачивая бокал с бренди. Взять хотя бы бал в честь рождения ее матери. Она так за него радовалась, была так довольна услышать от него слово «любовь», а он так резко оборвал ее. А все потому, что он знал, что будет дальше. Она примется искать ему идеальную женщину, при том, что все это время... Ах, как же он жалок! Однако Майкл извинился и был готов поклясться чем угодно, что больше никогда не позволит себе разговаривать с ней так необходительно. Но все же он признавал, что ему, возможно, еще не раз придется извиняться перед Франческой за резкости, а та, скорее всего, просто спишет это насчет его импульсивности. И неважно, что при жизни Джона Майкл всегда был уравновешен и спокоен. Он залпом осушил бокал. Да будь оно все проклято! Что ж, скоро все закончится. Франческа найдет достойного джентльмена, выйдет замуж и, наконец, съедет из Килмартин-хауса. И пусть они останутся друзьями. Франческа просто так не оставит эту идею. По крайней мере, каждый день видеться уже не будут. Майкл будет ее встречать еще даже реже, чем при жизни Джона. Новый муж не позволит ей проводить много времени в компании другого мужчины, какого-то двоюродного брата ее бывшего мужа. «Стерлинг!» — вдруг прозвучал чей-то голос, а потом говоривший неловко откашлялся и поправился. «То есть Килмартин, извини». Майкл поднял голову, чтобы встретить взгляд Джеффри Фаулера, с которым был знаком еще с Кембриджа. «Пустяки», — проронил Майкл, кивком указывая на место напротив. «Рад тебя снова видеть», — сказал он, усаживаясь. «Надеюсь, путешествие прошло нормально?» После еще парочки бессмысленных любезных реплик сэр Джеффри перешел к делу. «Как я понял, леди Килмартин решила снова выйти замуж». Майкл словно ощутил удар под дых. «Конечно». Зрелище, уставленное букетами гостиной, все еще маячило у него перед глазами. Но почему-то услышать такое от постороннего оказалось особенно мерзко. А тем более от мужчины, который хорош собой, молод и ищет себе невесту. «Да», — выдавил Майкл наконец, — «кажется так». «Это замечательно». В предвкушении сэр Джеффри даже потер руки, и Майкл подавил желание врезать ему. Но все же брюзгливо заметил. «Есть из кого выбрать». Но сэра Джеффри это как будто бы не волновало. «Ты дашь ей приданное?» «Что?» — воскликнул Майкл. «Господи боже! Ведь он ближайший Франчески родственник мужского пола. Неужели ему еще и к алтарю придется ее вести? Проклятье!» «Дашь или нет?» — повторил свой вопрос сэр Джеффри. «Разумеется», — — буркнул Майкл. Сэр Джеффри причмокнул от удовольствия. Ее брат говорит, что тоже даст ей приданное. «А леди Килмартин Стерлинги позаботится самостоятельно», — отрезал Майкл. «Бриджертоны, судя по всему, намерены сделать то же». Сэр Джеффри пожал плечами. Майкл скрипнул зубами. «А что тебе не по нраву?» — удивился сэр Джеффри. «С двойным приданным ты вмиг избавишься от нее. Наверняка для тебя это та еще обуза». Майкл чуть наклонил голову, прикидывая, с какой стороны лучше врезать этому приятелю. «Заботы о вдове, должно быть, очень тебя тяготят», — продолжал тот беспечно. «За одни только платья, уверен, ты выложил кругленькую сумму». Майкл попытался вспомнить, какое наказание полагается тому, кто придушит лицо, удостоенное звания рыцаря. Скорее всего, оно не такое уж и суровое. «К тому же, когда и ты женишься», — не унимался сэр Джеффри, будто не замечая, как Майкл демонстративно разминает пальцы, готовясь к удару, «твою новую графиню вряд ли устроит столь близкое соседство графини бывшей. Разве две курицы в одном доме — это не перебор?» «Это перебор», — негромко проговорил Майкл. «Вот и отлично», — вставая, сказал сэр Джеффри. «Было приятно пообщаться, Килмартин, но мне пора. Надо бы рассказать обо всем Шивли. Не то чтобы я хотел особенно порадовать своего соперника, но раз уж новости разлетаются быстрее ветра, то пусть эту весть принесу ему именно я». Майкл смотрел на него с крайним негодованием, но сэр Джеффри был так воодушевлен, что ничего не заметил. Майкл перевел взор на свой бокал. Пустой. Ну да, ведь он же допил бренди. Дьявольщина. Он подал знак официанту, чтобы тот принес еще, и откинулся на спинку кресла с намерением почитать газету, которую взял в клубе. Однако не успел прочесть и заголовка, его снова окликнули. Стараясь не выказывать раздражение, Майкл поднял глаза. «Тревелстэм. Тот, кто подарил желтые розы». Пальцы Майкла сами принялись грубо комкать газетный лист. «Килмартин!» — заговорил виконт. «А, Тревелстэм!» — отозвался Майкл. Они были знакомы не близко, но вполне достаточно, чтобы вести дружескую беседу. Майкл жестом указал на освобожденное сэром Джеффри кресло. «Располагайся». И Тревелстэм сел, поставив на стол свой неполный бокал. «Как поживаешь?» — спросил он. «Ты как-то все не появлялся в обществе после возвращения». «Недурно», — ответил Майкл. Однако, если учесть необходимость любезничать с дураками, желающими жениться на Франческе приданного ради, да еще и двойного приданного. Про двойное приданное Тревелстэм уже вполне мог услышать, поскольку слухи распространяются неудержимо. Тревелстэм оказался деликатнее сэра Джеффри и потому смог поддерживать светскую болтовню аж целых 3 минуты, расспрашивая Майкла о поездке в Индию, впечатлениях и прочем. Но потом он, конечно же, перешел к интересующему его вопросу. «Сегодня днем я нанес визит леди Килмартин». «Правда?» — промычал Майкл. Сам он утром ушел и с тех пор не возвращался. Ему совершенно не хотелось наблюдать, как Франческа принимает поклонников. «Да, какая же очаровательная женщина!» «Без всяких сомнений», — буркнул Майкл, радуясь новой порции бренди. Однако вскоре он заметил, что второй бокал тоже осушил 2 минуты назад, и радость сразу померкла. Тревелстэм откашлялся. «Думаю, ты уже в курсе, что я заинтересовался леди Килмартин и намерен добиться ее расположения». «Теперь точно в курсе», — Майкл внимательно вглядывался в свой бокал, выясняя, точно ли не осталось на донышке хотя бы капли. «Я не был уверен, должен ли ставить в известность о своих намерениях тебя или ее брата». Майкл знал, что Энтони Бриджертон мог бы и сам отсеять тех, кто, по его мнению, не пригоден его сестре в мужья, но все же сказал: «Я вполне удовлетворен». «Очень, очень хорошо», — сказал виконт, делая глоток из своего бокала. «Я Трэвелстэм», — послышался новый голос, — «и Килмартин тоже тут». К ним подошел лорд Хардвик, крупный коренастый мужчина, уже не трезвый, но и не совсем пьяный. «Хардвик», — поприветствовали его виконт и граф. Хардвик пододвинул к их столу кресло, ножки которого противно проскрипели по полу. «Рад! Как же я рад встрече!» — прогремел он, усаживаясь. «Потрясающий вечер, согласны? Чудесный, просто чудесный!» Майкл не имел понятия, что так восхитило лорда Хардвика, но все же кивнул. Расспрашивать его и выслушивать объяснения он сейчас был точно не в духе. «Тислуэйст пока еще принимает пари на собак Ее Величества. И... ах, да! Слышал тут новость о леди Килмартин. Интересненькая беседа состоялась, да», — говорил он, одобрительно кивая, — «весьма любопытная. А то не люблю, когда молчание в клубе». «И как там собаки Ее Величества?» «Как я понимаю, траур сняли». «Собаки?» «Да нет же, леди Килмартин!» — расхохотался Хардвик. «Как ловко ты меня поймал, Килмартин!» Майкл снова дал знать официанту, что нужен еще бренди. Ему необходимо выпить. «Вчера она была в синем, серьезно», — сказал Хардвик. «Все видели?» «И выглядела великолепно», — добавил Трэвелстэм. «Да-да», — согласился Хардвик, — «чудесная женщина. Я бы и сам приударил за ней, если бы не висела у меня на шее моя леди Хардвик». «Ну и на том спасибо», — подумал Майкл. «И как долго она оплакивала старого графа?» — поинтересовался Хардвик. «6 лет?» Старому графу на момент смерти было всего 28, так что такое словосочетание уместно было бы счесть оскорблением. Но Майкл решил, что бессмысленно пытаться учить манерам такого старика, как лорд Хардвик. К тому же весь его внешний вид говорил о том, что почтенный лорд может в любой миг отправиться к праотцам. Если Майкл улыбнется удача, это произойдет сию же секунду. Он посмотрел на него через стол. «Нет, пока жив и здоров. Проклятье!» 4 года, — ответил Майкл на вопрос. «Мой двоюродный брат умер 4 года назад». «Ну, 4 или 6, какая разница?» Хардвик пожал плечами. «Для вдовушки это все равно очень долгий срок, чтобы носить черное». «Кажется, леди Килмартин уже некоторое время назад вместо черной одежды носила просто неяркую», — заметил Трэвелстэм. «Да неужели?» Хардвик сделал добрый глоток, после чего неопрятно вытер рот носовым платком. «Даже если так, для нас разницы не было. До вчерашнего дня она показывала, что новый муж ей не нужен». «Не нужен», — подтвердил Майкл, чтобы заполнить повисшую паузу. «Мужчины ринутся к ней, как пчелки на мед, как пчелки», — с пророческим видом протянул Хардвик, нарочито растягивая последнее слово. «Да, как пчелки, помяните мое слово. Все помнят, как она была предана старому графу. Каждый». Майклу принесли бренди. «Ну, наконец-то! и о ней не было ни единого слушка после смерти мужа», — добавил Хардвик. «И это неудивительно», — вставил Тревелстем. «Не то, что о некоторых вдовах». Хардвик сделал еще один глоток, хохотнул и ткнул Майкла локтем в бок со словами: «Вы же понимаете, о чем я?» Майкл молча подтягивал бренди. «Это все равно, что...» Хардвик склонился над столом, губы его при этом изогнулись в сладострастной улыбке. «Это все равно, что...» «Господи, боже мой, да закончите вы уже фразу!» — пробормотал себе под нос Майкл. «Что?» — переспросил Хардвик. Майкл злобно уставился на него. «Я объясняю, каково это — жениться на такой вдове», — сказал Хардвик. «Это все равно, что получить девственницу, которая знает, что делать». Майкл смерил его недоуменным взглядом. «Что вы только что сказали?» — спокойно спросил он. «И я сказал, не советую вам, лорд Хардвик, повторять эту фразу», — поспешно перебил его Тревелстем, с тревогой косясь на мрачную мину Майкла. «А что? Что тут такого обидного?» Хардвик залпом допил свой бренди. «Она была замужем, так что ясно, что она не девственница. И все же она не...» «Закройте рот!» — прорычал Майкл. «А? Ну, все так говорят?» «Не при мне», — твердо сказал он. «Если, конечно, здоровьем дорожат. И все же лучше так, чем говорить, что она уже отнюдь не девственница», — усмехнулся лорд Хардвик, — «если вы меня понимаете». Майкл бросился на него. «Господи Иисусе!» — завопил лорд Хардвик, опрокинувшись на пол. «Да что с вами не так, Килмартин?» Майкл и сам не понимал, когда успел начать душить старика, но ощущать свои руки сжатыми вокруг его шеи ему определенно понравилось. «Никогда больше не смейте, — прошипел он, — даже произносить ее имя. Ясно вам?» Хардвик отчаянно закивал, совсем тем самым лишив себя воздуха, и щеки его побагровели. Майкл отпустил старого лорда и поднялся, отряхивая руки, словно от грязи. «Я не потерплю, чтобы кто-то так неуважительно говорил о леди Килмартин», — объявил он. «Понятно?» Лорд Хардвик снова кивнул. Остальные джентльмены вокруг тоже быстро закивали. «Вот и хорошо», — бросил напоследок Майкл, решив убраться из клуба. Теперь он мог рассчитывать на то, что Франческа уже будет спать, когда он прибудет домой, ну или отправится к кому-нибудь в гости. Неважно, где она будет, лишь бы ему не попадалось на глаза. Однако уже у входа, у самой прихожей, его снова позвали по имени. Гадая, какой безумец станет окликать его, когда он так разъярен, Майкл резко обернулся. Это был Колин Бриджертон, брат Франчески. Вот черт! «Килмартин!» — сказал он, и его приятное лицо окрасило полуулыбка. «А, Бриджертон!» Колин небрежно указал на опрокинутый стол и заметил: «Впечатляющее зрелище!» Майкл оставил его без ответа. В присутствии Колина он всегда ощущал некоторую неловкость. Оба они считались отчаянными повесами. Однако пока Колин пользовался всеобщей любовью, очаровывающей всех своими прекрасными манерами, к Майклу всегда относились с настороженностью. Во всяком случае, так было раньше, до того, как он получил титул графа. Но Майклу давно уже казалось, что за веселостью Колин скрывает нечто важное, и, возможно, поэтому он считал, что у него с братом Франчески немало общего. И потому Майкл, опасающийся, как бы кто ни догадался о его страсти к Франческе, сторонился Колина. Тот мог все понять раньше кого бы то ни было. «Я пил себе виски, а тут началось такое», — сказал Колин, жестом приглашая Майкла в отдельный салон. «Пойдем посидим?» Майкл хотел лишь убраться из клуба. Но Колин был братом Франчески и, стало быть, в некоторой степени родственником и ему тоже, так что нельзя проявлять нелюбезность по отношению к нему. Потому Майкл, чуть слышно скрипнув зубами, последовал в салон, твердо решив минут через 10 удалиться, выпив не больше одного бокала. «Неплохой вечер, да?» — заговорил Колин, когда Майкл уселся. Если, конечно, не считать инцидент с Хардвиком. Он грациозно откинулся на спинку кресла. «Он такой болван!» Майкл коротко кивнул, стараясь не замечать, что брат Франчески, по своему обыкновению, пристально за ним наблюдает, сохраняя при этом очаровательное выражение лица. Колин чуть склонил голову набок, как будто решил заглянуть мне в душу под новым углом, подумалось Майклу. «Катись оно все к дьяволу!» — проворчал он и позвонил, призывая официанта. «Что именно?» — осведомился Колин. Майкл не спеша повернул к нему голову. «Не хочешь еще выпить?» — проговорил он так отчетливо, как это только возможно сделать со стиснутыми зубами. «Почему бы и нет?» — отозвался Колин, сияя дружелюбием и жизнерадостностью. Но Майкл знал, что все это маска. Его не проведешь. «Какие у тебя планы на вечер?» «Никаких». «Как и у меня. Так уж вышло», — сказал Колин. «Проклятье! Ну вот опять! Майкл всего лишь хочет немного побыть один. Неужели это так много?» «Спасибо, что вступился за честь Франчески», — спокойно сказал Колин. Майкл сначала хотел было огрызнуться и заявить, что ему не нужны никакие благодарности, ведь защищать честь Франчески — его долг в той же мере, что и долг любого Бриджертона. Но сегодня зеленые глаза Колина смотрели как-то особенно проницательно, и Майкл просто кивнул. «Твоя сестра заслуживает уважительного отношения», — ответил он, только когда убедился, что способен говорить спокойным и ровным голосом. «Безусловно», — согласился Колин, чуть склонив голову. Официант принес бренди. Майкл едва сдержал порыв осушить свой бокал одним глотком, но все равно отхлебнул немало, и спиртное обожгло горло. Колин, удовлетворенно вздохнув, снова откинулся в кресле. «Отменный виски», — сказал он, — «лучший в Британии. На Кипре такого не найти». Майкл в ответ лишь хмыкнул. Но большего Колин, кажется, и не ждал. Колин сделал еще глоток, смакуя виски. «Ах», — протянул он, поставив бокал на стол, — «виски — это почти так же хорошо, как женщина». Хмыкнув, Майкл снова приложился к бокалу. Вдруг Колин сказал: «Сам бы на ней женился, и дело с концом». Майкл едва не поперхнулся. «Извини, что ты сказал?» «Я говорю, женись на ней сам». Колин пожал плечами. «Что в этом сложного?» Глупо было рассчитывать, что Колин имеет в виду какую-то другую женщину. Но Майкл все же прикинулся, что не понял его, проговорив самым спокойным тоном. «Ну о ком ты говоришь?» Колин вскинул брови. «К чему это притворство?» «Я не могу жениться на Франческе», — невольно проронил Майкл. «Почему нет?» «Потому что...» И он замолчал на полуслове. Причин была по меньшей мере сотня, но вслух сказать он ни одной не мог. Так что он ответил просто. «Потому что она была женой моего двоюродного брата. Насколько я знаю, это не является препятствием с точки зрения закона». «С точки зрения закона может быть, но только не с точки зрения морали. Даже когда Джон был жив, Майкл хотел Франческу. Казалось, он ее любит уже целую вечность. Он и при жизни брата покушался на его жену и не предаст его память, присвоив ее себе теперь, когда брат мертв. Это был бы апогей гнусностей, которые ему пришлось совершить с момента унаследования титула, ему неположенного. Он даже поносил несчастные сапоги Джона, так что единственным, что Майкл еще не отнял у брата, была Франческа. После смерти Джона он сказочно разбогател, обрел власть, престиж и титул графа. Если он еще и Франческу получит, то как избавиться от навязчивой мысли, действительно ли он никогда, даже во сне, не желал смерти брата? Как же ему жить после такого? «Но ей же все равно придется за кого-нибудь выйти», — заметил Колин. Подняв глаза на собеседника, Майкл вдруг понял, как долго молчал, погрузившись в свои размышления. А Колин, между тем, продолжал за ним наблюдать. Майкл попытался изобразить светскую непринужденность, пожав плечами, хотя знал, что сидящего напротив человека ему не обмануть. «Она поступит сообразно своему хотению», — сказал он. «Она всегда делает, что хочет». «Она может сделать опрометчивый выбор», — сказал Колин. «Она очень торопится родить детей, пока не совсем состарилась». «Она не старая?» «Это так, но она считает иначе. Или, по крайней мере, боится, что таково ее считают другие. В конце концов, от твоего брата у нее детей не было. Она же не смогла выносить ребенка». Майкл вцепился в края стола, чтобы не вскочить на ноги. Хотя даже сам Шекспир бы потерпел фиаско в попытке выразить словами, почему именно он так взбесился от слов Колина. «Из-за такой поспешности, — продолжал тот, — у нее есть шансы выбрать себе в мужья какого-нибудь тирана». «Франческо-то?» — усмехнулся Майкл. «Быть может, любая другая женщина изглупила бы так. Но только не его Франческо». Колин пожал плечами. «Такое нередко бывает». «Если даже и так, — сказал Майкл, — она не останется в таком браке». «А у нее будет выбор?» «Речь о Франческе», — напомнил Майкл, как будто это что-то объясняло. «В каком-то смысле ты, вероятно, и прав», — признал Колин, делая глоток виски. «Она всегда может вернуться к Бриджертонам. Мы никогда не отправим ее обратно к жестокому мужу». Он поставил бокал на стол и откинулся обратно на спинку кресла. «К тому же мы ведь всего лишь строим предположение». В тоне Колина Майкл уловил нечто провоцирующее. Он быстро поднял глаза в надежде по лицу собеседника понять, что у того на уме. Затем спросил: «И к чему эти предположения?» Какое-то непродолжительное время Колин молча вертел бокал, несмотря на Майкла. Потом их глаза встретились, и под его взглядом Майкл чуть не поежился в своем кресле. Острый, пронизывающий взор глаз, хоть и другого цвета, но такой же формы, как у Франчески. Зрелище ужаснуло Майкла. «К чему, спрашиваешь?» — задумчиво сказал Колин. «Наверное, к тому, что ты не желаешь на ней жениться». Майкл открыл рот, чтобы ответить, но тут же одернул себя, поскольку понял, что вдруг не ляпнул: «Конечно, я хочу на ней жениться». И он действительно этого хотел. Хотел жениться на Франческе. Он просто боялся своей совести, которая после этой свадьбы уничтожит его. «Ты в порядке?» — спросил Колин. Майкл заморгал в изумлении. «Да, разумеется. А что?» Колин снова чуть склонил голову на бок. «Видок у тебя был?» — он покачал головой. «Да неважно». «Какой у меня был видок, Бриджертон?» — на грани грубости спросил Майкл. «Ошеломленный», — ответил Колин. «Весьма ошеломленный. Мне это показалось странным». Господи боже, если Майкл проведет в компании Колина Бриджертона еще хоть минуту, тот разгадает все его сокровенные тайны. Майкл поспешно встал. «Мне пора идти», — резко сказал он. «Да, разумеется», — отозвался Колин так дружелюбно, будто они только что обсуждали лошадей и погоду. Майкл коротко кивнул на прощание. Не самый теплый жест, учитывая их связь, но в данный момент попрощаться как-то иначе он был не в состоянии. «Ты все-таки поразмысли над моими словами», — проговорил ему вслед Колин, когда Майкл был уже в дверях. Майкл громко рассмеялся, выходя. Как будто он сможет думать о чем-то еще. Всю свою оставшуюся жизнь.